прошлому празднику, поэтому сделал вывод, что их не было. Он бы не забыл такую женщину. В подтверждение его догадки Адриана покачала головой. «Мы обычно уезжаем. В прошлом году мы, по-моему, были в Лайолла. На этот раз вы опять уедете?» Он был явно разочарован. «Нет, я... Стивен, мой муж снова уехал в Чикаго», — выдавила из себя Адриана. «На все праздники?» — удивился Билл. «Ну и ну. И что вы собираетесь делать в его отсутствие?» Он задал этот вопрос не из простого любопытства, а из дружеского участия. Они несколько раз очень славно болтали у бассейна, но Билл знал, что Адриана замужем, и не забывал этого. «Ничего особенного», — ответила она неопределенно и слегка раздраженно. «Ну, тогда приходите на пикник. Обещаю вам знаменитый бифштекс а-ля Тикпен». Адриана посмотрела на выражение его лица и улыбнулась. Ему так хотелось, чтобы она пришла. Это нравилось Адриане. «Я ужинаю с друзьями», — соврала она, не переставая улыбаться, но глаза снова погрустнели, и Билл это заметил. «Может быть, на следующий год?» Он кивнул и обратил внимание на часы на стене сзади нее. Было 12:30 ночи, а болтали они так, как будто встретились в 10 утра. «Знаете, я еще не все взял, что мне нужно», — виновато произнес Билл. «Приходите все-таки завтра, если надумаете, и приводите своих друзей. Еды хватит на целую армию. Постараюсь». Но Адриана не было намерения участвовать в пикнике. Несколько дней назад она обнаружила в своем почтовом ящике написанное от руки приглашение, но, без сожаления, выбросила его. У нее были своя жизнь, свои проблемы, ей совершенно не хотелось развлекаться в компании холостяков из числа жителей комплекса, заводить какие-то новые знакомства или флиртовать. Адриана считала, что ей, замужней женщине, следует ждать, когда одумается Стивен. Она не сомневалась, что это лишь вопрос времени, а когда он вернется, можно будет спокойно ждать рождения ребенка. Пока она этот вопрос отложила и старалась о нем не думать, что было нетрудно делать, поскольку беременность в тот момент напоминала о себе лишь редкими приступами тошноты, усилением аппетита и повышенной утомляемостью. Внешне еще ничего не было заметно, ведь шел только 3-й месяц. Все мысли Адрианы были сосредоточены на работе и ожидании возвращения Стивена. Вначале, сразу после его ухода, она считала, что все кончено, что он никогда не вернется. А если и вернется, то их отношения будут навсегда исковерканы. Но за последние 2 недели ей удалось себя убедить, что этот временный кризис в их, в общем-то, нормальном браке. Адриана не хотела признавать, что поведение Стивена и то, что он не звонил, и то, что сам не подходил к телефону, не проявлял к ней интереса, свидетельствовало о его отношении к их браку как к окончательно распавшемуся. На выходе из магазина у касс Адриана еще раз увидела Билла. Он толкал перед собой 3 нагруженные до краев тележки. Когда она несла к машине свои немногочисленные покупки, ей снова стало грустно. Продукты на неделю теперь свободно помещались в одной сумке. С тех пор, как ушел Стивен, все в ее жизни словно помельчало. Приехав домой в свою пустую квартиру, Адриана сложила продукты в холодильник и пошла наверх. В спальне на полу по-прежнему стояли коробки с ее вещами, так, как их там оставил Стивен. Адриана долго лежала на кровати, не спала, все думала о нем, пыталась представить, как он будет проводить уикенд.